Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. Девятый духовный принцип. Свыше дается только самое необходимое. Свыше дается только самое необходимое. То есть свыше никогда не дается избыток духовных сил. Или чего бы это ни было. А только самое необходимое. Любое желание получения ради себя является нечистым. Получать самые необходимые – это нормально. И даже самые необходимые – животные потребности, еда, питье и секс – человек должен удовлетворять с таким намерением, что он укрепляет себя для того, чтобы служить Творцу, и этим доставлять ему наслаждение. В уроке номер 3 Зоара мы говорили о букве Тав, последней букве алфавита, которая первая пришла на аудиенцию к Творцу, к Бине, Абаваима. Творец сделал так, чтобы от Тав нечистые силы не могли получить свет. Он завернул ее левую ножку наверх и не позволил опуститься вниз, ибо иначе была бы очень сильная зацепка клипот. Они бы очень усилились, более чем необходимо. В то время, как нужно было им давать по плану Творца лишь самое необходимое, самое незначительное священие Неир Дакик, дабы они не померли, ибо там есть еще Нецуцот Дек Душа, искры святости. Все это произошло из-за разбиения миров, а затем из-за разбиения души Адама и последующих грехов человека. Так вот, для поддержания существования клипот он продлил букву Кув. От нижней части ее ножки исходит весь тот неирдакик, малое свечение, который идет на поддержание жизни клипот. Получить ради себя называется сделать себе имя, оставить нечто ради себя. Все самое необходимое человек, конечно же, должен приобрести в нашем мире. Ради этого ему и дается тонкий такой инструмент, как мозги. Чисто земной атрибут, чтобы он мог шевелить ими и добиваться, чтобы у него были или было все необходимое. Все необходимые средства. А в остальном он должен стараться прийти в соединение с Творцом. И это уже относится не к массе, а к личности. И только на них и обращая внимание Творец. А на группового человека смотрит как на часть природы, как на все, что относится к индивидуально невыраженной массе. Как к сорту, как к виду, можно сказать. Разве у вида растения есть какое-нибудь лицо? Нет. Так нет лица и у групповой массы. Все они на одно лицо перед вечностью. Есть два важных аспекта в изучении и применении каббалы. В работе над своим оптимальным развитием. Изучение означает изучение внутреннего, то есть твоих намерений. Мы различаем качественные и количественные аспекты. Сколько времени в день, в неделю, в месяц занимаешься внутренним и с какой интенсивностью? Может быть и так, что кто-то занимается внутренним весь день, в то время как другой не имеет на это возможности. Он занят заработками на пропитание, чтобы получить минимально необходимое для жизни. Возможно, что он в этой жизни не весьма расторопный, не очень ловок и быстр, не очень способен пихаться локтями. Ему требуется 12 часов в день, чтобы обеспечить себя и семью достатком. У такого есть, может быть, только четверть свободного часа в день или даже в неделю. Тогда ему понадобится учиться иначе, чтобы в этот короткий период времени достичь того, на что другой, занимающийся своим внутренним миром, тратит, скажем, 8 часов. По прикладываемым силам это выглядит так, если он искренне работает над собой, и у него совсем мало свободного времени, но все-таки выкрадывает шанс в четверть часа, а потому четверть часа, который он на это тратит, может вызвать больше воздействия, чем 8 часов у того другого. Так что это не поддается измерению в абсолютных величинах. То малое, что получил от природы, он использует по максимально или до максимального возможного. Так как по силам смотрит высший, высший свет на человека смотрит так, совсем иначе, чем сам человек или другие. Мы смотрим на то, нас впечатляет то, сколько книг человек написал, или сколько конгрессов посетил, и так далее, сколько лекций дал, и то прочее. Но в истинной реальности, во внутреннем, считаются только с направлением и степенью намерения и приложения усилия. Закон мироздания гласит, свет дает только самое необходимое. Малые желания тогда и мало дается, и наоборот. Если самодоволен, ведь построил приличную сумму на счету, сделал замечательную карьеру, семью, дом. Чего же еще желать? Тогда свет тебя оставит в покое, так как это значит, что ты уже нашел себе хозяина, господина для себя, на которого с удовлетворением работаешь. В данном случае мистера доллара.